Вечер в кухне у помещика. Унылый выдался вечер. Вьюга так и бушевала. Свечка в комнате еле мигала, слабо освещая лишь некоторые отдельные предметы. Стеклянный колпак, прикрывавший разные китайские безделушки, большое зеркало в старинной золоченой раме, серебряную дедовскую кружку и прочее. В комнате были только мы двое, сам помещик, да я. Я сидел в одном углу дивана с книжкой в руках, а хозяин в другом, углубившись в размышления. Потом он стал развивать передо мной свои политические взгляды, изложенные им в своей анонимной брошюре. Несколько патриотических слов на пользу Отечеству. Я давно знал все это наизусть, так как слышал в 23-й раз. Ангельским терпением я не обладаю. Но что же было делать? Куда спасаться? В моей комнате мыли пол к празднику. И там до сих пор под клубами стоял пар. После нескольких напрасных попыток углубиться в книгу, пришлось покорно подставить голову под ушат красноречия помещика. А тот сел на своего конька, как говорится. Положив свой старый потертый красный софьяновый колпак возле себя на диван и обнажив большую лысину и остатки седых волос на макушке, он горячился все больше и больше, размахивал руками. Бегал взад и вперед по комнате, так что пламя свечи колыхалось из стороны в сторону, а широкие фалды его серого суконного сюртука развивались по воздуху и описывали круг всякий раз, как он делал поворот и привскакивал на длинной своей ноге. Помещик был хром. Крылатые слова его жужжали у меня в ушах, словно гуденье роя майских жуков в вершине липы. Наконец, мочи моей не стало слушать ходульные фразы помещика. Из кухни доносились взрывы смеха. Рассказчиком был Кристин Кузнец. Он, видно, только что закончил какую-то историю и вызвал новый взрыв смеха. Я встал и вдруг прервал беседу. Хочу пройти на кухню послушать, что там рассказывает кузнец. И я оставил помещика с его тусклым огарком и взбудораженной головой. Детские бредни. Вздор. Проворчал он мне вслед. Образованному человеку стыдно. А вот патриотические слова... Остального я не слыхал. В просторной высокой кухне было оживленно и весело. В углу в печке трещал огонь. У печки восседала за прялкой сама старуха-помещица. Она уже много лет воевала с ревматизмом, защищаясь от него множеством юбок и кофт, а сверх всего надевая еще огромный суконный балахон. Несмотря на это, ее лицо сияло из-под белого головного убора, как полная луна. По краям лежанки сидели внучата старухи, щелкая орехи и хохоча над рассказами кузнеца. Вокруг разместились девушки и женщины-работницы с прялками и веретенами. Постучав в прихожей ногами, чтобы отряхнуть с них снег, гурьбой вошли в кухню молотильщики с мякиной в волосах и уселись за длинный стол, на котором был поставлен для них ужин. Большой горшок молока да две миски крутой каши. К печной стене прислонился кузнец, покуривая коротенькую трубку, и лицо его, еще сохранявшее следы пребывания в кузнице, было серьезно насмешливо. Видно было, что он тут играет первую скрипку и имеет успех. «Добрый вечер, кузнец», — сказал я. «Что ты тут такое рассказываешь? Всех смешишь?» «Хи-хи-хи», — радостно захихикали мальчуганы. «Кристин рассказывал нам про мужика и про черта. Потом, как черт попал в орех к парнишке, а теперь хочет рассказать о пересонуме, которому нечистая сила остановила лошадь». «Да», — начал кузнец. Пер этот был из Сонума, что к северу от церкви. Он был знахарь, и за ним часто присылали лошади сани, когда звали к больным. Он лечил и людей, и скот, как и наша Берта Тупенхаук. Только как-никак, а видно, он не больно хитер был, потому что однажды нечистые целую ночь продержали его на лугу за домом, связанным и с головой свороченной на бок. Да неладно вышло и в тот раз, про который хочу рассказать вам. Этот самый Пер не умел жить в ладу с людьми, все равно как вот... Ну, одним словом, был такой спорщик и вздорщик, что со всеми ссорился. Вот раз и было у него с кем-то дело в суде, в Христиании, вызвали его в суд к 10 часам утра. Он и полагал, что поспеет вовремя, если поедет из дому вечером накануне. Так и сделал. Но когда он доехал до Асмюрского холма, лошадь вдруг стала. Место там нечистое. Давно-давно еще кто-то там повесился на пригорке, и многие слыхали там музыку. И скрипку, и кларнеты, и флейты. Да вот Берта знает. Сама однажды слышала и говорит, что такой чудесной музыки никто и не слыхивал. Точь-в-точь, как большой оркестр, что играл у Ленсмана в 1814 году. Правда ведь, Берта? Истинная правда, как перед Богом, подтвердила старуха Берта, чесавшая лен. Так вот, лошадь у него стала, продолжал кузнец, и не с места. Как он ни понукал, как ни стегал ее, она только вертится кругом, а ни вперед, ни назад не идет. Да так всю ночь, и ясно было видно, что кто-то стоит и держит лошадь. Пер как ни бился, поделать ничего не мог. Уж на заре только слез он с лошади и пошел в Асмур к Ингибрету. Попросил его взять с собой головню, да пойти с ним к лошади, сел на нее, а Ингибрет провел над ней головней. Она и понеслась вскачь, только держись. Не переводя духу, домчалась до самого города. Зато и надорвалась. «Эту историю я слыхала», — сказала Берта и перестала чесать лен. «Да верить не хотела, чтобы Пер Сонум был так прост. Но раз ты говоришь, стало быть, так. Еще бы, если я слыхал это от самого Ингибрета, который пугнул лошадь головней, ему бы... «Надо было поглядеть сквозь уздечку, Берта, да?» — спросил один из малышей. «Да, да», — сказала Берта. «Тогда бы он увидал, кто держит лошадь, и тому пришлось бы отпустить. Я это слыхивала от того, кто в этих делах лучше всех знал толк. От Ганса Храбреца, как его звали тут у нас, в Голландии. В других местах он слыл Гансом по-хорошему». У него поговорка такая была: «Все надо по-хорошему». Его нечистая сила однажды заманила к себе и продержала несколько лет, хотела женить на одной из своих девок, которой он больно полюбился. Да он не захотел. По нему звонили во многих церквях. Вот им и пришлось, наконец, отпустить его. Они сбросили его с вершины горы. Он уж думал, что докатится до самого фьорда. С тех пор он и стал дурачком. Ходил из двора во двор и все рассказывал разные диковинные истории. А иной раз вдруг ни с того ни с сего рассмеется и крикнет: «Вижу тебя, Кари Карина!» Та все за ним следом ходила. Он рассказывал, что нечистые всегда брали его с собой, когда выходили запасаться пищей и молоком. Сами-то они не смели трогать того, что было поставлено с молитвой и с крестом. Так они ему приказывали: «Берись-ка, тут закорючки поставлены». И он так нагружал им сани, что страсть. А когда вдруг, бывало, грянет гром, они припускались без оглядки. И Ганс не мог поспеть за ними. Да и был у них один... по имени Вот, Такой силач, что возьмет, бывало, и подхватит и сани, и ганса. Раз встретили они в лощине на Голланде Фокта из Рингерика. Вот пошел, да и придержал лошадь Фокта. Тот ругается, хлещет ее. Просто жаль было смотреть. А кучер-то слез, да и поглядел сквозь уздечку. Вот-то и пришлось отпустить лошадь. Тогда пошла потеха. Кучер едва уселся, как лошадь понеслась во весь дух. А мы, — рассказывал Ганс, — так надрывались со смеху, что Фокт обернулся посмотреть. — Да, — вмешался один из крестьян из пришлых. — Это я слыхал. Рассказывали про одного пастора из Лира. Ему надо было к одной старухе, ужасной безбожнице, которая умирала. Когда он въехал в лес, лошадь вдруг стала как вкопанная. Но он знал средства, ловкий был такой пастор. Живо соскочил с саней на лошадь и поглядел в уздечку. Что же вы думаете? Стоит уродливый такой старикашка и держит лошадь. Говорят, это сам черт был. «Пусти, не быть ей твоей», — говорит пастор. Он и пустил. Да зато как хлестнул лошадь, что она помчалась во весь опор. Только искры из-под копыт посыпались. Мальчишка-кучер еле удержался на запятках. На этот раз пастор явился с причастием вскачь. «Нет, хоть убей, не пойму, что творится у нас с коровами», — уныло сказала коровница Мари, войдя в кухню с подойником молока. «Право, их как будто голодом морят. Так мало они дают молока. Поглядите сами, матушка». «Надо взять сено с полу в конюшне, Мари», — сказала хозяйка. «Да, правда», — отозвалась Мари. «Но как я только покажусь туда, работники все шипят на меня, точно гуси». «Я тебе дам совет, Мари», — сказал один из мальчуганов с лукавой усмешкой. «Надо сделать кашу со сметаной и в четверг вечером поставить в конюшне на сеновал. Тогда домовой поможет тебе натаскать сено в хлев, пока парни спят». «Да кабы у нас только водился домовой, я бы так и сделала», — простодушно ответила старая коровница. «Да черта с два заведется у нас домовой, коли хозяин не верит ни во что такое. Нет, вот у капитана там, на мызе, где я служила, так был домовой». «А ты почему знаешь, Мари?» — спросила хозяйка. «Ты его видела, что ли?» «Видела? Еще бы», — ответила Мари. «Уж это-то верно. Расскажи, расскажи!» — закричали ребятишки. «Расскажу, пожалуй». И коровница начала. «Жила я тогда у этого капитана. Раз в субботу вечером наш работник и говорит мне: «Будь такая добрая, задай сегодня корму лошадям. Я тебе за это отслужу». «Ладно, ладно», — говорю. Я знала, что ему надо к подружке своей. Ну вот, вечером я и пошла в конюшню, задала двум лошадям корма, взяла еще охапку и подхожу к третьей, самого капитана лошади. А она всегда такая круглая, сытая ходила. Шерсть на ней так и лоснилась. Хоть смотрись в нее, как в зеркало. Подхожу это к стойлу. Вдруг как шарахнется мне прямо мордой в руки. «Кто? Лошадь?» — закричали ребятишки. «Какая лошадь? Домовой!» «Я так испугалась, сено из рук выронила, да опрометью вон из конюшни». «А когда Пер вернулся, я ему и сказала: один раз я задала за тебя корма лошадям, а уж в другой и не проси, да карьке и дать не успела». И я рассказала ему обо всем. «Ну, карьк-то в обиде не будет. Он сам за ней ухаживает», — говорит Пер. «Ну, а какой же он был, домовой-то?» — спросил один из мальчуганов. «А ты думаешь, я разглядела?» — ответила коровница. «Там такая темень была, что я рук своих не видала. А только как он спрыгнул мне на руки, так я почуяла, что он весь косматый. А глаза у него что угли». «Да это верно, кошка была!» — крикнул один из ребятишек. «Кошка?» — с глубочайшим презрением промолвила Мари. «Я ощупала у него каждый палец. У него их было только по 4 на каждой руке. И все косматые. Это был сам домовой. С места вот не сойти». «Конечно, домовой», — вступился Кристин кузнец. «У него ведь нет большого пальца. И косматый он, с головы до пят». «Здороваться за руку мне с ним не приходилось, но я так слыхал от людей». «А что он ходит за лошадьми лучше всякого конюха, так это мы все знаем. Многим от него большая польза бывает. Да и не от него одного. Тут вот в Уленсакере...» Снова начал он рассказывать. «Был один человек, которому служили лесовики, как вот другим домовые. Раз ранней весной, еще снег не везде стаял, ехал он в город, поднялся к ручью скеле, напоил лошадей. Вдруг видит, через холм пробирается стадо полосатых коров. Больших, толстых, просто загляденье. А пастухи и пастушки едут в тележках, нагруженных разным домашним скарбом и запряженных славными жирными лошадьми. Впереди всех шла рослая девка, которая держала в руках белый как снег подойник. «Куда это вы в такую пору?» – спрашивает он с удивлением. «О, мы отправляемся на Сеттер, на участок Крёгли, в Уленсакере. Там славное пастбище». Диковина ему это показалось, что они отправляются на его участок. А еще диковине было то, что кроме него никто не видал и не слыхал ничего такого. Кого он не спрашивал из встречных, никто, оказывалось, не видал стада. В доме у этого человека тоже творились часто диковинные дела. Если он, бывало, займется какой-нибудь работой после заката солнца, за ночь работу эту кто-то в конец испортит. Так что он уж и перестал совсем работать после захода солнышка. Вот раз поздней осенью пошел он посмотреть, высох ли хлеб в снопах на поле, пощупал, и показалось ему, что колосья еще сыроваты, надо еще оставить посохнуть. Вдруг слышит из кирды кто-то так явственно шепчет ему: «Вози скорее с поля, завтра снег выпадет». Он и давай скорее возить хлеб домой. До самой полночи возил, все убрал. На утро глядь, все поле под снегом. «Да, не всегда-то нечистые такие добрые», — сказал один из мальчуганов. «Как бишь это было? Помнишь, лесовиха одна забралась на свадьбу в Элистад и потеряла свою шапку?» «А, сейчас расскажу», — подхватил кузнец, очень довольный случаем начать новый рассказ. «В Эльстаде на хуторе играли раз свадьбу, а печки большой у них не было. И пришлось посылать жарить всякие кушанья в соседнее село. Вечером работник и повез все, что нажарили, на лошади домой. Едет он, вдруг слышит так явственно чей-то голос: „Коли едешь в Эльстад, дельде расскажи, дильт в огонь упал“. Работник как ударит по лошади, да помчится во весь дух, только в ушах засвистело. Погода-то была холодная, и санный путь хороший. А тот же голос прокричал ему вслед это же самое еще раз 5. Так что он запомнил все от слова до слова. Приехал он домой и прямо подошел к тому концу стола, к которому время от времени присаживались слуги, чтобы перехватить чего-нибудь, когда выпадала свободная минутка. «Эй ты, парень, сам черт, что ли, домчал тебя, или ты не ездил еще за жареным?» — сказал ему один из домашних. «Как же, ездил? Вот и жаркое несут. Но я мчался во всю прыть от страху. Мне вслед все кричали: „Коли едешь в Эльстад, дельде расскажи, дильт в огонь упал“». «Ах, это мой сынок!» — раздалось вдруг из комнаты, где сидели гости. И кто-то стремглав выбежал оттуда, размахивая кулаками и сбивая всех с ног. Тут шапка-то с нее и свались. Все и увидали, что это лесовиха. Она забралась туда и таскала со столов мясо, сало, масло, пирожные, пиво и водку и всякую всячину. Но тут как переполошилась за своего сынка, что позабыла в пивном чане свою серебряную кружку и не заметила, как обронила с головы шапку. Кружку и шапку хозяева подобрали и спрятали. А шапка-то была невидимка. Если кто ее наденет, того ни один человек видеть не может. Разве только ясновидящий. Цела ли еще у них эта шапка, не знаю, наверное. Сам я ее не видал и на себя не надевал. «Да, это нечисть, страсть ловко воровать. Это я всегда слыхала», — сказала Берта Тупенхаук. «А хуже всего от них приходится в сеттерах. Все это время у лесовиков да у троллей настоящий праздник. Пастушки только и думают о своих женихах и забывают перекрестить на ночь подойники. Крынки с молоком и со сливками и прочее. Вот те и таскают, что им полюбится. Людям не часто удается увидать их. Но все-таки иногда случается, как вот раз было на Небергсеттере, здесь, в Альменнинге. Было там в лесу на работе несколько дровосеков. Когда они собирались вечером отправиться ночевать в Небергский Сеттер, из лесу вдруг раздался голос. «Скажите, Килли, что с ее сынками беда случилась? Сварились в котле». Пришли дровосеки на Сеттер и рассказали это девушкам. Только проговорили, что крикнул им голос из лесу. «Скажите, Килли, что с ее сынками беда случилась? Сварились в котле. Как в молочной кто-то крикнет. Ах, это сынки мои!» И оттуда стремглав выскочила лесовиха с подойником в руках, так что все молоко расплескало. «Много чего люди болтают», — начал опять кузнец с несколько насмешливой миной, как будто и сам сомневался в достоверности этих рассказов. На самом же деле в нем говорила досада на то, что его перебили как раз, когда он разошелся. Ни у кого во всем округе не было такого неистощимого запаса всяких диковинных историй о нечисти, как у него. И ни у кого же такой непоколебимой веры во все это. «Много чего болтают люди», — сказал он. «Не всему можно верить. А вот если что случится в твоем собственном семействе, так нельзя не верить. Расскажу вам, что было раз с моим тестем. А уж он был такой степенный, обстоятельный человек, что врать не стал бы. Жил он в Скоперуде, звали его Иовом. Срубил он себе новую избу, было у него 3 коровы, славных таких, толстых, да лошадь, редкая лошадь. Он на ней делал концы изму в Трикстад. А иной раз оттуда еще и в Скримстад. И обратно в Му. И он знать не знал с ней никаких хлопот. Не берег, не холил ее, а она себе все такая гладкая да сытая. Был он тоже охотник и музыкант. У чужих он часто играл, а у себя ни за что. Наберется, бывало, целая изба молодежи. Нет, так и не упросят его поиграть. Только раз и пришли к нему парни с водочкой, да подпоили его. Потом набралось еще молодежи, и как он не отнекивался сначала, они таки заставили его играть. Поиграл он с часок и положил скрипку. Он знал, что те были неподалеку, а они ведь не любят такого шума. Но парни опять пристали к нему и так до 3 раз. Наконец он повесил скрипку на стену и поклялся, что больше в этот вечер не возьмет в руки смычка, а потом и выгнал их всех вон, и парней, и девок. Когда уж он начал раздеваться и подошел к очагу, чтобы раскурить головешкой трубку, в избу вдруг ввалилась целая толпа и больших, и малых. «Ну, опять явились», — говорит Иов. Он подумал, что это вернулась молодежь, которая тут плясала. «Нет, смотрит, не те». Взял его страх. Стряхнул он с постели на пол дочерей своих. Силач был, и спрашивает их: «Это что за народ? Знаете вы их?» А девушки с просонья ничего понять не могут, только глазами хлопают. Тогда он взял со стены ружье, повернулся к толпе да погрозил им кулаком. «Эй, вы там, коли вы сейчас не уберетесь отсюда, я вам задам. Так вас турну, что вы кубарем вылетите!» Те взвизгнули и скорее к дверям. Друг через друга кувырком точно какие-то серые клубки повыкатились из дверей. Иов повесил ружье и опять подошел к печке, чтобы раскурить трубку. Глядь, на скамеечке у печки сидит старик с длинной-длинной бородой до пояса. Старик тоже взял головешку и раскуривает себе трубку. А трубка вдруг возьмет, да и погаснет. Он опять раскурит, и так без конца. «А ты еще тут», — говорит Иов. «И ты из той шайки? Откуда ты?» «Я живу тут неподалеку от тебя», — говорит старик. «И советую тебе не подымать больше у себя такого шума и гамма. Не то ты у меня скоро бедняком станешь». «Да где же ты живешь?» — спрашивает Иов. «Живу я под баней. И не будь нас там, она давно бы обвалилась. Больно жарко ты топишь. Стоит мне двинуть пальцем, и она развалится. Так помни же это и берегись». С тех пор у Иова никогда не было ни музыки, ни пляски. Скрипку он продал и никогда больше не прикасался ни к какой другой. Во время последнего рассказа помещик поднял у себя в комнате шум, отворяя и затворяя дверцы шкафов, гремя ключами и серебряной посудой. Видно было, что он прибирает на ночь под замок все свои драгоценности, начиная с серебряной кружки и кончая оловянной табакеркой. Когда кузнец замолк, старик просунул в дверь голову в колпаке, сдвинутом на одно ухо, и сердито сказал: «Опять за свои басни и враки!» «Враки!» – обиженно отозвался кузнец. «Я никогда не вру, все это правда. Я сам женат на одной из его дочерей. Жена моя, Дорта, собственными глазами видела с постели того старикашку. Правда, девки-то все были с придурью. Но это от того, что они повидали нечистую силу». «С придурью?» — сказал помещик. «Я думаю, с придурью. Да и ты таков же, если только не пьян. Тогда ты прямо бесноватый. Ступайте, ребятишки. Пора идти спать. Нечего тут сидеть да слушать его небылицы». «Нет, уж насчет басен да небылиц это вы неладно сказали, батюшка», — важно продолжал кузнец. «Басен и небылиц мы не слыхали с тех пор, как вы изволили разглагольствовать на Нербергской горке 17 мая, день провозглашения независимости Норвегии». «Вот ерунда», — проворчал помещик и сердито прошел через кухню со свечой в одной руке и пачкой газет и бумаг в другой. «Погодите, погодите, батюшка», — поддразнивая, сказал кузнец. «Позвольте ребятишкам еще побыть здесь». «Да и вы бы, кстати, послушали одну историйку. Не впрок вам все читать одни законы. Я расскажу вам про одного драгуна, который был женат на лесовихе». «Это истинная правда. Я слыхал это от старухи Берты. А она сама родом из того места, где это было». Помещик сердито хлопнул дверью и затопал по лестнице. «Ну, коли старик не хочет слушать, вы послушайте», — сказал кузнец ребятишкам, на которых красноречие деда мало действовало, раз кузнец обещал им рассказать что-нибудь. Много лет тому назад в Голландии жили-были зажиточные старики. Муж с женою. И у них был сын, рослый такой, красивый парень. Он служил в драгунах. Было у них и свое пастбище в горах. Только на их сетере постройка была не как у других, а стояла настоящая изба с крышей, печкой и окнами. Летом они и жили там сами, а осенью возвращались в деревню. Дровосеки и прочий люд, что толокся в эту пору в горах и в лесу, замечали, что на смену старикам перебирались на сетер со своими стадами лесовики. Между ними была одна девушка такой красоты, что другой такой и не сыскать было. Драгун наслышался о ней. И вот раз осенью, когда они переехали с сетера домой, надел он полную форму, оседлал свою лошадь, взял пистолеты и кобуры и поехал на сетер. Выехал он к реке, глядит. Изба их на сетере так и светится изнутри. Значит, те уже перебрались. Привязал он свою лошадь к сосне, взял пистолет, прокрался под окно и заглянул в избу. Глядит, там сидят старый сгорбленный старик и старуха. Таких уродов он сроду не видывал. Была там и девушка. Такая красавица, что он сразу решил, не бывать ему в живых, коли не добудет ее. У всех болтались сзади коровьи хвосты. И у красавицы тоже. Видно было, что они только что перебрались сюда. Прибрали все по местам, и теперь девушка мыла старого урода, а старуха разводила на очаге огонь под большим котлом. Драгун вдруг распахнул дверь, встал на пороге и выстрелил из пистолета прямо через голову девушки. Она свалилась на пол и в ту же минуту сделалась такой же уродиной, какой была красавицей. Нос у нее стал точно твоя кобура. «Теперь бери ее, она твоя», — сказал старик. Но драгун точно ошалел и не с места. Старуха принялась умывать девушку, и та стала чуть получше. Нос поубавился наполовину, коровий хвост ей подвязали, но красивой она не стала. Нет, это... грех сказать. Теперь она твоя, молодец. Сажай ее на седло к себе, вези в свой дом и ладь свадьбу. Для нас же накрой отдельный стол в чуланчике. Мы не хотим быть с другими гостями, сказал старик-отец девушки. А когда будут пить за здоровье молодых, загляни к нам. Делать нечего. Посадил он ее на лошадь, привез домой и сыграли свадьбу. Но перед тем, как идти в церковь, невеста попросила одну из подружек стать позади нее, чтобы никто не увидал, как отпадет у нее хвост, когда священник благословит ее. Когда стали пить за здоровье молодых, жених вошел в чуланчик, где было накрыто для лесовиков. Там никого и ничего не было, но когда все гости разъехались, в чуланчике оказалось много золота и серебра, и всяких денег. Он такого богатства сроду не видывал. Так и зажили они в довольстве. А всякий раз, как они созывали гостей, жена накрывала стол в чуланчике. И всегда потом там оказывалось много денег. Они уж не знали, куда и деваться с ними. Но жена как была некрасивой, так и осталась. И мужу порядком таки прискучило. Бывало, он и ругнет ее хорошенько, и пригрозит побить. Раз собрался он в город. Дело было по осени, и подморозило уже. Так что надо было подковать лошадь. Пошел он в кузницу, он был сам ловкий кузнец, и стал прилаживать подковы. Да как не скует, все неладно. То велика подкова, то мала. Бился он. Не идет дело, да и только. А время уходит, и полдень давно прошел. «Что ж ты так и не сладишь с подковами?» — спрашивает жена. «Неважный ты муж, а кузнец и того хуже. Остается мне самой пойти в кузницу да подковать лошадь. Коли подкова велика, можно убавить, коли мала — растянуть». И пошла она в кузницу. Взяла в руки подкову и сразу разогнула ее. «Гляди, вот как надо делать!» — говорит она мужу. Потом опять согнула подкову, точно та была оловянная. «Теперь держи ногу!» Муж подержал лошади ногу, и оказалось, что подкова пришлась как раз в пору. Любой кузнец не сделал бы лучше. «Вишь, какие у тебя пальцы-то крепкие!» — говорит ей муж. «Крепкие», — говорит она. «А каково, ты думаешь, пришлось бы мне, если бы у тебя были такие крепкие пальцы? Я же так тебя люблю, что никогда пальцем тебя не трону». С тех пор муж стал совсем иначе обходиться с женой. «А теперь и будет с нас на этот раз», — сказала старуха-хозяйка и встала. «Да, пора по домам. Старик-то сердится», — сказал кузнец и стал прощаться, обещая детям рассказать еще что-нибудь в следующий вечер и уговариваясь с ними насчет четверки табака. После обеда, когда я зашел к нему в кузницу, он усердно жевал табак. Верный признак, что он угостился водочкой. Вечером он отправился в город, чтобы выпить еще. Через несколько дней, когда я опять увидал его, он был угрюм и неразговорчив. Рассказывать он не хотел, хотя ребятишки и сулили ему табака и водки. Девушки болтали, что нечистые подхватили его и перекинули через горку. Какой-то проезжий нашел его там утром, и у него все еще язык заплетался.